Кошка упала в поток, не смогла перепрыгнуть. Сики. Придавлены гирями страницы книг на лотке. Весенний ветер. Кито. Видно, мало тебя мама в детстве за нос тянула, курносая кукла. Буссон. Вечерняя дымка. Барабаны гремят у костров, слышится песня. Рёта. Голосок соловья так долго-долго звучит, округло, нежно. Токо. Бабочка, не спи. Ну, проснись же поскорее. Давай с тобой дружить. Бася. Лето. Большой муравей еле топает по циновке. Какая жара! Сиро. Ярко светит луна, но тени берез незаметны, роща в тумане. Сюось. Летняя гроза. Гомонят и суетятся утки возле дома. Кикаку. Уж эта кукушка, распевая, порхает она вечно в заботах. Бася. Один человек и одна случайная муха в большой гостиной. Исса. Пересохшее поле, только изредка где-нибудь вдруг квакнет лягушка. Отсусю. Вечерняя луна, рядом голая по пояс, нежится улитка. Исса. Срезал пион и себе настроение испортил на целый вечер. Буссон. Ваша милость, жаба, детки ваши плачут, муженек заждался. Исса. Осень. Прохладная ночь. Луна как будто бы дремлет в пруду прозрачном. Рюсуй. Ясная луна, у пруда всю ночь напролет, брожу, любуюсь. Бася. Травы увяли. Весть об осени в лес принесла рыжая лисица. Буссон. Рассвет настает. Голос колокола окутан пеленой тумана. Бася. Осенние ливни, к валуну случайно прилипшее крылышко бабочки. Кёси. В лунную ночь так жалки на вид, так несчастны, пугало в поле. Сики. Опустели поля, только где-то вдали молчат хохолки журавлей. Сики. О, стрекоза, с каким же трудом на былинке ты примостилась. Бася. Собака ворчит, шорох листьев сухих разлился, буря на дворе. Сонодзё. Белая хризантема, вот ножницы перед ней замерли на мгновение. Буссон. Зима. Лист опавший поймал и лапкой прижал осторожно смешной котенок. Исса. Зимнее поле, вдалеке запоздалый жнец, солнце садится. Гёдай. Лают собаки, верно, путник деревней прошел. Ночной снегопад. Мэй-мэй. Месяц в небесах будто скорчился весь от мороза. Похолодало. Исса. Лают собаки. Нету камня, чтобы в них запустить. Зимняя луна. тайги.